Глава 14. В комнате и прибраться можно, а любовь — это навсегда. Долго плутать с трепыхающимся теплым комком на груди не пришлось. Соседние двери мы дома. Чтобы не сталкиваться с гостями вдохновения, я проскользнула через тайный ход, заглянула на кухню за фруктами и поднялась к себе. Крылан смотрел на меня удивленными глазюками, и мое каменное сердце начинало оттаивать. Моя жизнь изменилась. Теперь я не могу просто взять и умереть. Надо поднимать вот это серо-бурое, беспомощное, костлявое чудо. Эх, поднимать лет 20, не меньше, немного сникла я. Распахнула дверь в свою комнату, и в нос ударил запах карамели. Второй вечер подряд я колдовала над первыми авторскими духами. Варила сахар и смешивала его в разных пропорциях с нагретым пчелиным воском и маслом кокоса. Лавры прирожденного алхимика мне явно не светили. Выглядела темно-желтая мазь не особо приятно, пахла едва слышно. Аромат получался чересчур неуловимым, чувствовался только при близком контакте, но я зверски горела желанием воссоздать в этом старомодном мире любимые духи с запахом карамели. Если в итоге аромат не станет более насыщенным, то я психану и начну натираться слабо-сладкой жижей каждое утро от кончиков волос и до нежных пяточек. «Ну что, Эдвард?» Я аккуратно отцепила крыла над груди. «Посмотрим, что ты любишь кушать». «Как еще назвать любимого вампира?» «Конечно, Эдвардом». Чувствуя себя гиперзаботливой мамашей, я перемыла фрукты по 3 раза и порезала для крохи банан, яблоко, грушу и персик. Выложила их на тарелку, добавила 2 самых крупных виноградин, 2 дольки апельсина и с любопытством уставилась на малютку. Мой вампирчик цепко ухватил кусочек яблока и жадно вгрызся в сочную мякоть. Я чуть не зааплодировала крохе. Кушает хорошо, значит, здоровенький. Но умиление на моем лице длилось недолго. Крылатый комок высосал из фрукта сок и, как верблюд, плюнул пережеванной мякотью мне в нос. «С мамой так нельзя!» — выпалила я от неожиданности. Попробовала поймать вампира и посадить на ужин в таз, чтобы не испачкал стол, но не тут-то было. Эдвард шустро схватил виноградину и взлетел под потолок. Надо уточнить, что потолки в Королевстве драконов были приняты не стандартные хрущевские, как в Москве, а крайне вольготные для полетов. Крылан уселся высоко на штору, впился крошечными клыками в жирную виноградину, смачно покусал ее и сбросил оставшуюся мякоть мне под ноги. «Кормлю только в клетке», — быстро решила я и замахала руками, чтобы привлечь внимание крохи. Старик обещал, что днем тварюшка спит. Интересно, когда этот день начинается по крылановым часам? Пока я размышляла, Эдвард затрещал, как сверчок, и бойко пролетел от штор обратно к тарелке за новым сочным куском. Между делом малыш опрокинул со стола чашку, сахарницу и недорезанное яблоко. «Ловлю!» — вскрикнула я и попыталась поймать крылана. Но в самый ответственный момент сама перепугалась. «Он такой маленький, хрупкий комочек, того и гляди, что-нибудь ему случайно переломаю». Никогда потом себя не прощу. Эдвард схватил кусочек груши, высосал из сладкого плода сок, а жмых раскидал по полу. Завтра с утра первым делом за клеткой. Скомандовал я себе и накрыла тарелку с фруктами руками. Ничего не съест, никакой грязи не оставит. Кормить только в клетке, шикнул я вслух. Эдвард грациозно наворачивал круги под потолком, и я восторженно залюбовалась его шумным, но плавным полетом. Он ненадолго присел на стене, затем оттолкнулся и отправился в новое путешествие. «Мой маленький дракон!» Расплылась я в довольной улыбке. «Мы обязательно поладим. Пройдет совсем немного времени, и я научусь понимать тебя даже без специального зелья». Я бы и дальше выдавала торжественные фразы, если бы с высоты на голое плечо мне не шмякнулось что-то жидкое и вонючее. Дернула носом и покосилась на темную липкую кашицу. Принюхалась. «Атака сверху!» — завопила я, скинула фрукты с тарелки и накрыла ей голову. «Ну ты и скоростной парень. Только что же поел?» Подбежала к двери, прислонилась к ней вплотную, с открытым ртом наблюдая, как заботливо порезанное мною угощение распространяется по стенам и полу в переработанном виде. «Да он столько не съел, сколько вышло!» «В ящик крылана!» — взвыла я. «И рот закрыть!» Продираясь между ошметками фруктов и свежими какахами, как по минному полю, я подхватила ящик, закинула туда кусок персика и еще одну виноградину и призывно поставила его на стол. «Ням-ням!» — пропищала я, ловко подхватила оставшиеся куски фруктов и сжала их в руках. «Еда в домике!» Эдвард стремительно метнулся в ящик, а я, бросив фрукты на пол, закрыла его замок. «Завтра будет новая просторная клетка, обещаю!» Сунула я мизинец в щель, чтобы погладить малютку по макушке. Вздрогнула. «А вдруг укусит? Вдруг крыланы вообще ядовитые твари? Этому деду из приюта лишь бы продать!» Крошка в ответ мягко сжал кончик пальца своими коготками, и мое сердце снова растаяло. В комнате и прибраться можно, а любовь — это навсегда. Однако прибиралась я до 2 часов ночи. Еще полчаса подсматривала в щелку на ящике, как крылан, элегантно завернувшись в крылья, дрых головой вниз. В итоге проспала свой привычный ранний подъем и проснулась только в 10 часу утра. Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. «Госпожа!» — подняла меня помощница по хозяйству. «Внизу сердитый господин. Требует только вас».